Последняя зима. Заурядные люди льнут к Богу, как заблудившийся в чаще зимнего леса зайчонок мог бы прижаться к уссурийскому тигру. Герберт Уэллс. Зимовка. Кого искать? На юг. Лед вскрылся. Пурга за пургой. Наши новые питомцы. Лекция Райта. Пятеро погибли. Скотт, Отс, Уилсон, старшина Эванс, Боэрс. 9 человек отправились домой. Лейтенант Эванс, Дэй, Симпсон, Форд, Мирс, Клисолт, Тейлор, Понтинг, Антон. 2 прибыли вновь. Арчер, Уильямсон. 13 зимовщиков остались на мысе Эванс на 3-ю зиму. Аткинсон, Черри Гаррард, Лэшли, Крин, Кеохейн, Райт, Дебеним, Гран, Нельсон, Дмитрий, Хупер, Уильямсон, Арчер. Рассказ Аткинсона о последнем годе экспедиции, самом тяжком для любого оставшегося в живых ее участника, занимает несоразмерно мало места в книге «Последняя экспедиция Р. Скотта». Аткинсона надо было заставлять писать. Он под любым предлогом уклонялся от этого занятия. В ту зиму путешественники испытали трудности, не имеющие себе равных в истории исследования Арктики. Таких тяжелых климатических условий никогда прежде не наблюдалось в заливе Макмёрдо. Примечание переводчика. Здесь эмоции участника событий берут верх над объективностью по причинам, которые нетрудно понять. Чтобы не согласиться с автором, достаточно вспомнить арктические экспедиции Мунка Йенса 1619-1620, Джона Франклина 1845-1847, Фредерика Кука 1907-1909 и целый ряд других. Конец примечания. Незадолго до того, как зима вступила в свои права, было предпринято несколько чрезвычайно важных санных походов, в одном случае не меньше 4, и их участники были совершенно изнурены. Только благодаря хорошему руководству и высокому духу товарищества зимовка завершилась успешно. Спасал, конечно, и отлично налаженный быт. Жилье, питание, отопление, одежда, распорядок дня – все было без сучка и задоринки. На севере, в нескольких сотнях километров от нас, 6 наших товарищей, партия Кэмпбелла, преодолевая такие же трудные, а то и худшие погодные условия, боролась в это время за свое выживание, если уже не погибла, пытаясь пробиться на юг. Мы представляли их положение, но считали, что они живы, ведь они со свежими силами сошли с корабля, а на юге, в бескрайних просторах между нами и Южным полюсом, исчезли 5 человек. В их судьбе сомнений не было. Они погибли. Прежде всего нам, зимовщикам, предстояло решить, как наилучшим образом распорядиться наличными силами. Нас стало меньше. 9 человек отплыли на родину, не имея ни малейшего представления о разыгравшейся трагедии. 2 сошли с корабля нам на помощь. Итого на мысе Эванс в этот последний год собралось 13 человек. Из них Дебеним почти наверняка не мог участвовать в санных походах из-за травмы колена. Арчер прибыл для того, чтобы варить еду, а не возить сани. Да и мое самочувствие внушало очень серьезные опасения. Фактически, только 11 человек, 5 офицеров и 6 матросов были пригодны для санных вылазок будущим летом. С транспортными средствами все обстояло благополучно. 7 мулов, присланных правительством Индии, были превосходными животными. Тоже можно сказать о 2 наших прежних собачьих упряжках. Новые же собаки, доставленные кораблем, за исключением 2, никакой ценности, как тягловая сила, не имели. Но наши псы прошли 2500 километров только по барьеру, не говоря уже о переходах между мысом Хат и мысом Эванс. И хотя тогда мы этого не понимали, им все это надоело, и никогда больше не проявляли они в работе того рвения, что мы от них ожидали. Первым делом мы решили, что в предстоящую зиму, в меру наших сил и возможностей, все должно идти обычным чередом. Конечно, надо было по-прежнему вести научную работу, да и мулы с собаками требовали ухода. Иными словами, следовало продолжать нести ночные вахты, производить наблюдения за метеорологическими условиями и полярными сияниями. Из-за сокращения научного состава мы теперь нуждались в помощи моряков. Кроме того, ко дню зимнего солнцестояния предполагалось подготовить следующий номер South Polar Times. Все понимали, как важно не допустить, чтобы в нашу жизнь вторглось упадническое настроение. Тем более, что, как показало будущее, непрестанные пурги неделями держали нас в заперти. Если даже выдавался погожий день, прогулки и физические работы на воздухе ограничивались почти исключительно пределами скалистого мыса. При наличии морского льда это было вовсе небезопасно. Аткинсон был старшим. Кроме того, он вместе с Дмитрием взял собак на свое попечение. Из них многие, и старые наши, вынеши на своем хребте санные походы и вновь прибывшие, находились в очень плохом состоянии, и вскоре для них построили собачий лазарет. К этому времени у нас оставалось 24 прошлогодних пса и 11, доставленных недавно на корабле. 3 из новой партии уже погибли. Лэшли ведал мулами. Все 7 были распределены между людьми, которые их выгуливали. Нельсон продолжал заниматься биологией моря. Райт совмещал обязанности метеоролога, химика и физика. Гран заведовал складами и помогал Райту в метеорологических наблюдениях. Дебеним был геологом и фотографом. Мне было приказано отдыхать и набираться сил, но не бросать занятия зоологией, а также участвовать в выпуске South Polar Times и в летописи экспедиции. Крину доверили склады и снаряжение для санных походов. Арчер стряпал. Хупер, вообще-то исполнявший обязанности по обслуживанию дома, следил также за работой аппарата по выработке ацетилена. Два других матроса, Кейохен и Уильямсон, были по горло загружены повседневной работой в лагере и подготовкой к предстоящему санному сезону. Метель, угрожавшая нам на протяжении всего пути с мыса Хат, разразилась 1 мая, вскоре после того, как мы пришли на мыс Эванс. Лед в Северной бухте, застывший совсем недавно, в первый же день пурги взломало. Сохранилась лишь узкая полоска вдоль берега. Но и она исчезла на следующий день, когда ветер все крепчал, достигая в порывах скорости до 140 км в час, 45 метров в секунду. Как ни странно, видимость все это время оставалась вполне сносной. Шел второй день пурги. Ночью продолжал свирепствовать ветер. Начался снегопад. Видимость исчезла. С 3 до 4 часов утра буря достигла такой силы, что в стены хижины непрестанно бился песок с камнями. Анемометр почти все время забивался снегом. И Дебеним, несший ночную вахту, и в 4 утра, пытавшийся его прочистить, вконец измучился. Но пока анемометр еще действовал, он зафиксировал порыв ветра скоростью более 145 км в час, 46 метров в секунду. А после того, как он вышел из строя, на хижину обрушился шквал такой силы, что большинство ее обитателей проснулись, а камни градом забарабанили по стене. Утром в течение 3 минут анемометр показывал на холме скорость ветра 166 км в час. 53 метра в секунду. Позднее она составляла в среднем 125 километров в час, 40 метров в секунду. Пурга бушевала весь этот день и следующий, но 6 мая выпал один из прекрасных ясных дней, когда трудно поверить, что когда-нибудь может задуть ветер. Вот тут-то мы и разглядели, что произошло с морским льдом. Посередине залива его как не бывало. На юго-запад открытая вода простиралась до самого острова Тент. В ту зиму мы пережили еще много метелей, даже более жестоких. Но именно это сыграло роковую роль. Разразившись в критический момент замерзания моря, она разметала весь лед, а последующие сильные ветры не давали образовываться достаточно прочному ледяному покрову, способному выдерживать их натиск. В моем дневнике Есть такая запись за 8 мая. До сих пор мы никогда не предполагали, что на море, поблизости и в заливе к западу от мыса Эванс может в течение зимы не образоваться постоянный ледяной покров. Но здесь, вокруг, по-прежнему открытая вода, и вполне возможно, что в этом году так и не образуется постоянного льда. Во всяком случае, к северу от острова Inaccessible и от этого мыса. Сейчас северная бухта покрыта льдом, но ночью его унесло, затем пригнало обратно, и в данный момент он соединяется с припаем, лишь вновь образовавшимся свежим льдом. В эту зиму лед в Северной бухте постоянно отрывался от припая, причем совершенно независимо от ветра. Я внимательно наблюдал за ним, насколько это было возможно в темноте. Южная кромка морского льда, во всяком случае, иногда двигалась не только на север от суши, но и слегка на запад вдоль фронта ледника. На северо-востоке лед порой сильно прижимало к леднику. Казалось, поля льда смещаются от острова Inaccessible по спирали на север. В результате в молодом ледяном покрове часто возникали ряды разновозрастных полыней, тянувшихся метров на 40 в направлении старых льдов. Изучать таким образом образование морского льда, покрытого порой очень красивыми ледяными цветами, примечание переводчика, точнее, солевые кристаллообразования на морском льду, возникающие при замерзании соленой воды. Было весьма интересным занятием. Но сколько опасностей таилось в нем для собак, не понимавших, что эта флора не настолько прочна, чтобы выдержать их вес. Вайда однажды провалилась в такую полынью, но сумела выбраться на противоположную кромку. Мы выманивали ее к себе. Она долго не поддавалась на уговоры, но все же успела выскочить до того, как поле льда сдрейфовало в море. Вышкаленный Дмитрием, отличный вожак Нугис убегал за зиму несколько раз. По крайней мере, однажды его, похоже, унесло на льдине, и ему пришлось добираться обратно вплавь. Когда он вернулся, вся его шкура была облеплена ледышками. Кончилось тем, что он исчез навсегда. Сколько мы его не искали, так и не нашли, и даже не знаем, что с ним произошло. Вайда, сильная собака со скверным характером, почти удвоила свой вес после возвращения со склада 1 тонны. В эту зиму она стала вполне домашней, любила полеживать у дверей, ожидая, чтобы кто-нибудь, выходя, потрепал ее по спине, а во время ночной вахты иногда даже забиралась внутрь дома. Но ей не нравилось, когда утром ее прогоняли с насиженного места, и я старался с ней не связываться, потому что она переходила в наступление. В тот год мы многих собак держали на воле, и бывало, стоя неподвижно на скале у края мыса, я замечал, как рядом шныряют неслышными тенями